Глава 9. Черная лилия, белая роза. Крепость, известная как башня Верховного Жреца, была построена Виносом Саламном, основателем Саламнийского рыцарства, в век силы. Она охраняла западный проход и была расположена неподалеку от одного из главных городов Ансалона, Павантаса. После катаклизма, вину за который множество людей ошибочно возложило на рыцарей Паладайна, башня Верховного Жреца оказалась фактически брошенной. Ее гарнизон разбежался, спасая собственные жизни. В ходе войны копья крепость вновь восстановили. Она сыграла основную роль в защите Павантаса и окружающих земель. Астину сделал записи о тех героических днях, и вы всегда можете найти их под заголовком «Драконы зимней ночи». Там изложена история стурма Светлого Меча, погибшего в ужасной битве с драконами. Процитируем древние строки. Стурм посмотрел на восток. Полуослепленный ярким солнечным блеском, он все же различал драконов, словно сгустки тьмы. Один из них снизился, пролетев ниже уровня стены, и рыцарь понял — синий дает возможность атаковать своему всаднику. Два других темных рыцаря закружились неподалеку, ожидая, не понадобится ли их повелителю помощь в борьбе со столь наглым рыцарем. На миг небо очистилось, но тут же его потряс оглушающий рык крылатой твари. Уши стурма едва не лопнули. Зловонное дыхание дракона заполонило легкие рыцаря. Он покачнулся на месте и едва не упал. Огромная пасть метнулась к стурму, но тот был настороже и вонзил древний клинок в одну из чешуйчатых ноздрей. Синий взревел еще раз, но уже от боли и ярости, орошая камни кровью. Но стурм слишком раскрылся, времени на защиту уже не оставалось. Драконий всадник поднял копье, и замерцавший в солнечном свете наконечник глубоко вошел в тело человека, легко пронзая доспехи и плоть. Стил прервался и самодовольно оглянулся на сопровождавших его мужчин, наблюдая за реакцией каждого. «Светлые боги!» Челюсть дяди отвисла и придала ему весьма глупый вид, по презрительному мнению Стила. Полуэльф мрачно смотрел юноше в глаза. «У тебя прекрасная память». «Это необходимо воину. Повелитель Ариакон всегда велит тщательно изучать врага». Стил предпочел не упоминать, что рассказ о событиях той войны он впервые услышал от Сары, будучи ребенком. Танис медленно обвел взглядом высокие стены и остановился на центральной башне. «Около тех зубцов умер твой отец. Если ты заберешься наверх, сможешь различить следы его крови на камнях». Стил вяло, без любопытства поднял глаза. Стена не пустовала, дозоры до сих пор несли службу, в Саламнии было тревожно. Внезапно все они исчезли. Остался лишь один человек в сверкающих серебряных латах, знающий, что он обречен на смерть, но принимающий ее, лишь бы сплотить и объединить деморализованное рыцарство. Стил увидел яркую вспышку и красную кровь, льющуюся по мерцающей броне. Сердце юноши забилось сильнее. Он всегда с тайной гордостью любил легенду о стурме. Может, это голос крови пробуждается в нем? Внезапно Стил осознал, что Танис с Карамоном спокойно отошли в сторону и молча смотрят на него. «Нет, не будь глупцом! Какой голос крови?» — выругал себя юноша. «Не подыгрывай им. Легенда просто легенда, и ничего более». «Я вижу только крепостную стену», — пожал он плечами. Они уже спустились с холмов западной стороны башни Верховного Жреца. Неподалеку проходил широкий тракт, ведший главным воротам крепости. За ними лежали чертоги Паладайна, место упокоения стурма Светлого Меча и других рыцарей, защищавших твердыню. Все рыцари Такхизис и претенденты на это высокое звание часами изучали план крепости, который Ариакон запомнил за долгие годы заключения. Но одно дело рассматривать карту, а другое — увидеть своими глазами. Стил был потрясен. Он не представлял, как сильна башня Верховного Жреца, и поспешил изгнать ростки страха из сердца, но машинально начал считать воинов у ворот и на стенах. Любая информация пригодится повелителю Ариакону. По дороге валила толпа обычных путешественников. Гремели фургоны торговцев. Проехала степенная чета, рыцари его супруга. Вдали показался марширующий отряд мечников, выдвинувшийся из города либо охранять дороги от банд грабителей драконидов, либо просто в виде внушительной демонстрации силы крепости. Стил отметил тип оружия воинов и размеры следующего варьегарде обоза со снаряжением. Шли крестьяне, пожаловаться на драконов, опустошающих их земли, или просить защиты от притеснений. Мрачные рыцари вели прочь от башни группу кендеров, скованных по рукам и ногам. Их освободят подальше от цивилизованных владений. «Ты не видишь, нет ли среди них Таса?» – забеспокоился Карамон, высматривая друга среди хихикующих кендеров, весело звенящих цепями. «Спаси, Паладайн!» – вскричал Танис. «У нас и так полный ушат неприятностей!» «И как мы проберемся внутрь?» – скептично поинтересовался Стил, заметивший за воротами большой пост. Воины придирчиво осматривали всякого входящего и задавали вопросы. «Но они же впустили кендеров», — сказал Карамон. «Вот уж нет», — возразил полуэльф. «Разве ты забыл поговорку? Где крыса пролезет, там и кендер протиснется. В любом случае, нам в такие отверстия не пролезть». «Это верно», — вздохнул силач. «Но у меня есть идея», — продолжал Танис, протягивая юноше синий плащ. «Накинь его поверх доспехов, я пойду первым и займу стражей беседой, а вы двое проскользнете сзади». «Нет», — помотал головой Стил. «Что значит нет?» — рассердился полуэльф. «Я не собираюсь прятаться, как вор или разбойник, и прокрадываться внутрь, словно кендер», — презрительно произнес юный воин. «Думаю, рыцари с почетом пропустят меня, когда я назовусь и объявлю цель визита». Танис начал закипать, но Карамон неожиданно громко расхохотался. «Что тут смешного?» «Прости, Танис, но, клянусь богами, Стил сейчас вылет из турм. Я просто не мог удержаться. Помнишь, как мы нашли в гостинице голубой хрустальный жезл, а гоблины вместе со стражниками бежали по лестнице к нам, готовые разорвать на куски и сжечь? Все бросились через заднюю дверь в кухню, а Стурм спокойно остался сидеть, попивая эль». «Бежать?» — удивился он. «От этого сброда?» «Так вот сейчас их лица словно слились. Одно выражение». «Его выражение лично мне напоминает другое», — угрюмо сказал Танис. «Как раз из-за Стурма и его спесивого упрямства нас столько раз чуть не отправили на тот свет». «За это мы его тоже любили», — мягко произнес Карамон. Пауэльф тяжело вздохнул, успокаиваясь. «Хотя были времена, когда мне хотелось свернуть его благородную шею». «Взгляни на проблему с другой стороны, Пауэльф», — усмехнулся Стил. «Можешь ждать доброго знамения со стороны Паладайна. Если Богу захочется, я непременно попаду внутрь». «Прекрасно, молодой человек, я принимаю твой вызов. Подождем знамение, но...» Танис предостерегающе поднял руку. «Молчи, как мертвый, чтобы я не болтал». «Не собираюсь», — ледяным тоном, полным презрения, бросил юноша. «Если не забыл, за холмами прячется моя мать с драконом. Случись со мной беда, и повелитель Ариакон выместит злобу на ней». Полуэльф окинул Стила внимательным взглядом. «Да, мы любили его за это», — пробормотал он в бороду. Юноша сделал вид, будто ничего не расслышал. Повернулся и не спеша направился по мостовой, прямиком к вратам башни Верховного Жреца. Его совершенно не интересовало, последуют ли за ним спутники. Друзья быстро нагнали Стила и заняли места по бокам от него. Карамон положил руку на эфес меча и угрожающе посматривал на всех встречных. Танис скользил взглядом по лицам идущих поблизости, в любой момент ожидая крика ужаса или изумления, а затем и грохота копыт патрульного отряда. Юноша вышагивал торжественно, едва сдерживая возбуждение, но на него обращали внимание немногие. Большинство путников были целиком поглощены собственными заботами. Да и что удивительного в троих вооруженных мужчинах посреди рыцарской крепости? Если кто и привлекал всеобщее внимание, так это красавицы дочки почтенного воина, едущие в фургоне, а те едва не вывалились, стремясь привлечь внимание Стила. Танис был крайне удивлен. Неужели символы смерти и ужаса темного рыцаря не производят никакого впечатления на толпу? Соломнийцы забыли ужасных слуг темной королевы? Выкинули из памяти и глупо радуются? Полуэльф видел, как кривятся в усмешке губы Стила. Юноша явно находил происходящее забавным. Полуэльф ускорил шаг. Над ними уже нависли решетки главных ворот. Какие доводы нужно привести стражам, чтобы те пропустили рыцаря тьмы в цитадель Паладайна? Подходящие мысли никак не приходили в голову. Могло бы помочь официальное звание и статус посла другой державы, но желательно было одеться подобающим образом, а не в поношенные походные доспехи. Танис придал лицу выражение «делайте, как я велю» и направился к воинам Саламнии. Карамон и Стил остановились поодаль. Глаза юноши стали матово-черными, а лицо посуровило. Один из рыцарей вышел вперед, с любопытством рассматривая троицу. «Назовите свои имена, уважаемые господа», — вежливо произнес он. «Какие дела привели вас к нам?» «Я Танис Полуэльф», — едва сдерживаясь, сказал Танис, стараясь успокоиться. «А со мной Карамон Маджери». «Танис Полуэльф и знаменитый Карамон Маджери?» — удивленно воскликнул молодой стражник. «Какая честь для меня встретить вас!» Затем он повернул голову и тихо приказал помощнику. «Прибыл Танис Полуэльф. Немедленно беги и доложи государю Вильгельму». Вероятно, именно он командовал сторожевым отрядом у ворот.